Письмо попало к Суворину и сохранилось в бумагах его архива. Но было ли оно прочитано Сувориным, и если да, то как воспринял издатель «Нового времени» письмо от неизвестного ему молодого писателя из Германии, об этом сведений не имеется. Во всяком случае, никакого ответа на свое обращение Рильке не получил. Конечно, поступок Рильке, несмотря на искреннее, глубоко поэтичное письмо, сочиненное и направленное Суворину, свидетельствует в первую очередь о том, насколько он был все же далек от понимания реальной ситуации в России и расстановки в ней общественных сил. Наивно было со стороны Рильке надеяться, что Суворин войдет в его положение, предоставит ему выгодную должность в редакции «Нового времени» или поможет с устройством в каком-либо ином месте. Кроме того, Рильке бесспорно преувеличивал посредническую роль Максимилиана Гардена. Громкий и отчасти скандальный шум вокруг журналистской деятельности Гардена, как бы ни относился к нему лично Суворин, все же имел в России относительно слабый отзвук. И самое главное, Рильке, видимо, совсем не догадывался, сколь одиозным в кругах либеральной русской интеллигенции, где он преимущественно и вращался, приезжая в Россию, является имя Суворина и сколь консервативна газета «Новое время». Впрочем, это обстоятельство могло и не смутить Рильке с его влечением к православию, русским царям и так далее, хотя, с другой стороны, немецкий поэт совершенно не представлял себе, до какой степени расходятся его красивые слова о богоизбранном русском народе с тем консервативно-патриотическим, националистическим и антисемитским духом, который насаждало в России новое время. Не может, наконец, не вызвать улыбки и попытка германского поэта действовать через Бенуа, человека из противоположного Суворину лагеря, к тому же одного из вдохновителей мира искусства. Деятельность этого художественного объединения, как и одноименного журнала, подвергалась в 1898-1900-х годах особенно злобным нападкам именно на страницах «Нового времени». В.П. Буренин, ведущий критик и фельетонист этой газеты, обвинял руководителей мира искусства во всевозможных грехах, вплоть до присвоения денег. Рильке едва ли знал о громком скандале, разразившемся в апреле 1899 года, когда Дягилев, явившись вместе с Философовым к Буренину, отомстил ему. Кратко объяснив вышедшему хозяину цель визита, вспоминает один из современников, Дягилев, бывшим у него в руке цилиндром, нанес ему по физиономии вразумляющий удар. Впрочем, позднее отношения мироискусников и лично Дягилева с Сувориным приняли более мирный характер. В своих воспоминаниях Бенуа признается, что ненавидел газету «Новое время» всеми силами души, несмотря на талантливость ее вдохновителя. Представляется не случайным, что он никак не ответил на письмо Рильке от 5 марта и не стал комментировать его послание к Суворину. Их переписка возобновляется спустя ровно 5 месяцев. 5 августа 1902 года Рильке вновь обращается к Бенуа по поводу его книги. В этом письме, написанном за несколько недель до отъезда в Париж, Рильке говорит о переселении в Россию как о своей конечной цели. Однако и этому проекту, главному из многих замыслов Рильке, связанных с Россией, не суждено было осуществиться. Пребывание в Париже и последовавшее затем сближение с Роденом изменили, как известно, всю жизнь поэта, его русский период, обрывается осенью 1902 года. Письмо Рильке Бенуа, Вестерведе, близ Ворпсведе, 5 августа 1902. «Мой дорогой господин Бенуа, в последний раз я писал вам 5 марта, как давно это было, а ведь прошло еще больше времени с тех пор, как я не имею от вас никаких вестей, поэтому прежде всего, как вы живете, как ваша супруга и все ваши. Я часто с теплотой вспоминал о вас, но написать вам не было времени, потому что жизнь наша в этом году тяжела, в ней много неопределенности, мелких неприятностей и забот. Я так и не смог серьезно приняться ни за собственную работу, ни за письма к близким моему сердцу людям, и прежде всего к вам, ведь я отношусь к вам с глубокой личной симпатией, особенно глубокой, потому что вы частичка России, с которой я связан. И поверьте, дорогой господин Бенуа, что для моей жизни самое важное не потерять Россию и, пройдя сквозь эти злые годы, сохранить с ней связь вплоть до того времени, когда я смогу обосноваться в вашей стране, что является конечной целью всех моих помыслов. Ближайшую зиму я должен буду посвятить тому, чтобы немного укрепить мое внешнее положение. Мне придется даже расстаться с моими близкими. Моя жена, скульпторша, вместе с нашей маленькой дочкой Рут, либо уедет во Флоренцию, либо вернется в Париж к Родену, у которого она однажды уже работала полгода. Я же останусь в Германии и попробую взяться за диссертацию, скорее всего, в Бреславле у Мутера, рассчитывая таким образом хоть как-нибудь обеспечить свою жизнь в будущем. Однако до этого, 1 сентября, я сам еду в Париж ради одной работы, которая заставит меня пробыть там от 4 до 5 недель. Примечание. 27 августа 1902 года Рильке выехал в Париж, чтобы написать там монографию о Родене. Пребывание Рильке в Париже, прерываемое путешествиями по Европе, длилось до 1913 года. Конец примечания. Хочу задать вам, дорогой господин Бенуа, нескромный вопрос. Нельзя ли получить у вас какие-либо советы, рекомендации и тому подобное, или передать от вас в Париже привет, особенно русским? Не там ли, например, Сомов или кто-нибудь другой из вашего круга? Напишите, пожалуйста. Но это еще не основная просьба моего письма, и не по этой причине я отправляю его срочным. Дело в том, что я хочу попросить вас прислать мне как можно скорее вторую часть истории, которая, как я слышал, только что появилась, а также еще один экземпляр первой части. Примечание. Второй том истории русской живописи вышел в свет в июне 1902 года. Цензурное разрешение 22 мая 1902 года. Конец примечания. Мой собственный экземпляр находится у Лангена, и, несмотря на все мои попытки, письма и телеграммы, я не в силах получить его обратно. Да и рассчитывать на Лангена уже никоим образом не приходится, после того, как мы затратили столько усилий, чтобы облегчить ему расходы, связанные с клише, он вдруг потерял всякое желание издавать историю русской живописи в моем переводе. Вы только подумайте. Я написал ему не очень любезное письмо и надеюсь, что после того, как я лично поговорю с ним в Париже, он изменит свое решение. Во всяком случае, я хотел бы уже сейчас, еще до своего отъезда, попытаться заинтересовать вашей книгой и других немецких издателей, чтобы мы были застрахованы на любой случай. Я обязан довести это дело до конца. Для этого-то мне и необходимы обе части вашего труда. Пожалуйста, вышлите их сразу же. Есть еще и другая причина. Самое позднее, к 25 августа, я должен закончить развернутую рецензию на ваши исследования, предназначенную для нового ежедневного выпуска венской газеты «Цайт», где я забронировал для нее несколько полос. Примечание. Рецензия Рильке на книгу Бенуа в «Die Zeit» не появилась, текст ее неизвестен. Конец примечания. Теперь у меня часто будет возможность высказываться там по поводу русского искусства, так что было бы желательно, если бы мне высылались самые разные публикации. Там же я дам рецензию на сокровища, которые меня чрезвычайно радуют. Примечание. Рецензия на художественные сокровища России не была написана. Конец примечания. В дальнейшем, по просьбе редакции, я буду время от времени переводить с русского языка маленькие рассказы и очерки. Что бы вы могли порекомендовать мне в этом плане? Я часто с большим удовольствием читаю Розанова, но перевод его слишком трудная для меня задача, во многих отношениях чужды мне и содержание. Кроме того, Цайт желает нечто более беллетристическое. Пожалуйста, посоветуйте, что лучше всего подошло бы для этой цели. Но в первую очередь не забудьте о моей главной просьбе и срочно вышлите мне обе части вашей работы. Это сейчас самое важное. Как идут ваши дела, мой дорогой господин Бенуа? Мне искренне хотелось бы услышать от вас много приятных новостей. Скоро я вам напишу опять, во всяком случае, еще до отъезда в Париж. Чудеснее всего будет, конечно, если в сентябре я застану вас самого в Париже. Возможно ли это? Для меня это было бы огромной радостью. Очень прошу вас передать от меня низкий поклон вашей супруге и принять самые теплые пожелания от всегда вам преданного Райнера М. Рильке. Приписка. Нота Бена. Мне очень стыдно, что дело с переводом истории продвигается так смехотворно медленно, но я хочу вас еще раз заверить, что делаю все возможное, чтобы оно осуществилось. Если бы не Ланген с его непредсказуемостью, цель была бы давно достигнута. Моя последняя работа, монография Ворпсведа, которая уже осенью этого года выйдет в свет, я сразу же пошлю ее вам, возможно, она вызовет у вас интерес. Примечание. Написанная по поручению Густава Паули, директора Бременской художественной галереи, книга Ворпсведа, была завершена Рильке весной 1902 года и появилась в начале 1903 года в издательстве «Фельхаген и Клазинг», Билефельд, Лейпциг. Рильке сдержал свое обещание и отправил ее Бенуа, снабдив следующей надписью «Александру Бенуа с наилучшими пожеланиями и воспоминаниями Райнер Мария Рильке, Париж, март 1903-го». Конец примечания. Ответное письмо Бенуа к Рильке, последнее в их переписке 1900-1902 годов. Письмо Бенуа Рильке, Павловск, 4-17 августа 1902. «Дорогой господин Рильке, мне действительно очень жаль, что перевод на немецкий язык моей книги доставляет вам столько хлопот. Теперь вы, конечно, получили уже вторую часть. Я отправил ее вам еще до того, как получил ваше последнее письмо. Теперь буду просить Протопопова послать вам и первую часть. Узнав, что вы отправляетесь в Париж, я очень вам позавидовал. Хорошая страна Россия, но по многим причинам прямо и безусловно необходимо иногда с ней расставаться. Париж – весьма прекрасное и радикальное лекарство против одолевающей вас скуки и кислоты. Вы себе представить не можете, какая здесь в воздухе кислятина. Правда, отчасти из-за погоды. Все лето дождь и холод не переставая. Но отчасти и по большей части вследствие других причин. Хоть караул кричи. Хочется мне отсюда до боли, хочется подальше от всей нашей до последней степени изовравшейся, о, куда более изовравшейся, чем на Западе, жизни, от наших громких пустых разговоров, от нашей вонючей пошлости. И вы еще хотите сюда переселиться. Как бы по ближайшем рассмотрении, дорогая Россия, вам не показалась отвратительной Россией. Чувствую, что несправедливо, но уж слишком измучен нервами и мозгом. Одни наши религиозные философы чего стоят. Все это чудовищное дилетантство и, главное, некультурная легкость мысли. Нет тех наслоений, тех бесконечных корней, которые дают вес, дают питание мыслям. И здесь несправедливо, но пусть. Хочется себе это позволить, авось от сердца полегчает. В Париже у меня теперь нет русских знакомых, вся наша колония снова здесь в комплекте. Но если вы попадете в Париж к живописцам Симону, Минару, Латушу и бельгийцу Леону Фредерику, то очень кланяйтесь им от меня и передайте им, что я с величайшим удовольствием вспоминаю минуты, которые провел с ними». Примечание. Люсьен Симон, 1865-1945. Французский художник, портретист и жанрист. В своих воспоминаниях Бенуа рассказывает, что познакомился с ним в Париже через Рене Минара. Минар и Симон были очень близкие между собой приятели, и вошел с ним в более тесное общение. Эмиль Рене Минар, 1862-1930. Французский художник-пейзажист, Бенуа познакомился и сдружился с ним в Париже в 1896-1897 годах, о чем довольно подробно рассказано в его мемуарах. Гастон Латуш, 1854-1913, французский художник, график и скульптор. Леон Фредерик, 1856-1940, бельгийский художник-жанрист. Бенуа впервые посетил его в Брюсселе в 1897 году. Несколько вещей художника были приобретены по его совету княгиней Тенишевой. «Фредерик принадлежал тогда к моим самым неоспоримым любимцам», — вспоминал Бенуа. «И если впоследствии я несколько изменил свое отношение к нему, то все же я и после продолжал считать этого художника за одного из самых значительных и замечательных мастеров XIX века». Конец примечания. Вы спрашиваете, чего бы вам переводить? Весь ли Чехов переведен? Вероятно, весь. А переведены ли рассказы, вставленные Достоевским в свой дневник писателя? Например, «Сон смешного человека» или «Бобок». Из новинок имею вам указать на рассказы Леонида Андреева, которые, однако ж, вы, вероятно, уже знаете. Интересная книга Белого-Бугаева «Симфония». Леонид Андреев, во всяком случае, хорош в литературном отношении, есть отличные вещицы. Я думаю, что талант крупный. Но кто знает, так много было обманов. Как у вас о Горьком? У нас прямо раж. Признаюсь, для меня это не вполне понятно. Однако, довольно напустил кислоты, вы, пожалуй, подумаете, что получили письмо от дряхлого академика. Тогда я просто, и надеюсь, временно устал, и только хотел бы очень настоящей живой воды. Утешимся, что свет с востока, и будем ждать. Уж не из Японии ли? Простите за бесконечность этой иеремиады, и не поминайте лихом. Примечание. Иеремиада – «Горькая жалоба», «Плач пророка Иеремии о разрушенном Иерусалиме», конец примечания. «Нижайший поклон вашей супруге, дочке, хорошее вы ей дали имя, целую ручку, совершенно преданный вам А. Бенуа». 26 августа 1902 года Рильке уезжает из Вестерведа в Париж. Начинается новый период его жизни, связанный прежде всего с Роденом. Связи поэта с его русскими знакомыми ослабевают или полностью прекращаются. Побывать в России ему больше не довелось. Продолжая до конца своих дней любить Россию и русского человека, Рильке отходит от занятий русским языком и русским искусством. Свою статью «Основные тенденции в современном русском искусстве» она появилась в еженедельнике «Die Zeit» в ноябре 1902 года, Рильке, судя по всему, не отправил ни одному из своих знакомых в России, даже Александру Бенуа, о котором в этой статье было с теплотой упомянуто. Охладевает он и к проекту перевода истории русской живописи. Трудно даже понять, успел ли он ознакомиться со второй частью. О спорах же вокруг этой книги, что продолжались в России, в частности о статье Дягилева, Рильке, по-видимому, так никогда и не узнал. Ну, а если бы случилось иначе? Дадим волю фантазии и вообразим, что Суворин откликнулся на письмо от Рильке и протянул ему руку помощи. Вообразим, что Рильке действительно переехал бы в Россию, получил бы при поддержке Суворина постоянное место, оказался бы, скажем, сотрудником русской газеты, пишущим о германских делах, или наоборот. Как сложилась бы тогда его судьба? Во-первых, трудно представить себе Рильке, каким мы его знаем в роли газетного публициста. В письме к Суворину он сам признается, что всегда уклонялся от любой журналистской деятельности. По творческому своему складу Рильке был прежде всего поэтом. Его проза, к какому бы жанру он ни обращался, статья, рецензия, новелла, роман, очерк или письмо, это проза поэта. Образная, ритмическая, музыкальная. Пересиливая себя, Рильке мог бы, вероятно, писать и другую прозу, какая требуется от профессионального журналиста. Но это занятие неизбежно вступило бы в противоречие с его тихой работой художника и, в конце концов, привело бы к драматическому финалу. Можно, с другой стороны, поразмышлять и о том, что случилось бы, если бы Рильке, поселившись в России, регулярно писал о событиях русской жизни, о русском народе или русской истории в немецких изданиях. О содержании этих корреспонденций, если бы они состоялись, можно отчасти судить по статье Рильке «Русское искусство», первую общую часть которой он защищает в письме к Суворину. «Возвеличивая святую Русь и смиренного русского человека, умиляясь на древние иконы и пышное облачение российских монархов, Рильке мог со временем оказаться в стане приверженцев православия, самодержавия и народности, хотя к политике и общественной жизни поэт не испытывал ни малейшего интереса. Во всяком случае, Рильке рисковал оттолкнуть от себя большую часть своих русских знакомых, принадлежавших к интеллигенции и разделявших либеральные взгляды. Яркий пример – история с Бенуа весной 1902 года. Конечно, нельзя заранее знать, какие метаморфозы ожидают того, кто, оставив страну своего рождения, переселяется в другую, пусть даже на духовную родину. Что касается Рильке, то можно с известной долей уверенности предположить, что, поселившись в России, он прожил бы в ней не более 12 лет. В 1914 году, если бы, конечно, он не принял за эти годы российского подданства, Рильке пришлось бы вернуться в Германию. И это возвращение означало бы для него новую трагедию – крушение его русского дома. И последнее предположение. В письме к Суворину Рильке уверенно говорит о том, что, живя в России, он за короткое время выучился бы русскому языку. Рильке не преувеличивал своих способностей. Он действительно легко и охотно усваивал иностранные языки, например, итальянский, датский. Нет сомнения в том, что, овладев языком, который в письме к Суворину он назвал своим любимым и духовно родственным, Рильке стал бы творить на нем прежде всего стихи, тем более что попытки такого рода он предпринимал и ранее. Как восприняла бы наша литература, написанные по-русски, новые стихотворения, элегии или сонеты к Орфею? Хочется верить, что с благодарностью, подобно тому, как отозвалась французская литература на французские стихи Рильке, которые, естественно, стали ее составной и, по мнению ценителей, драгоценной частью. Возможно, по одной лишь этой причине следует пожалеть, что намерение Рильке переселиться в Россию так и осталось неосуществленной мечтой.